Марк Лок. Питер Конради. Король говорит. Читает артист Сергей Горбунов. Предисловие. Мое детство пришлось на 1970-е и 1980-е годы. Мы жили в Бельгии, где мой отец Энтони работал юристом в европейской штаб-квартире фирмы Procter & Gamble. В те годы мы постоянно переезжали из дома в дом в предместьях Брюсселя. Но одно было неизменно. Где бы мы ни поселились, всегда на каминной полке или на подоконнике размещалась коллекция фамильных реликвий. Среди них были фотографии моего отца в форме шотландского гвардейца, еще одна фотография его с моей матерью Элизабет в день их свадьбы в 1953 году. Фотография моего деда с отцовской стороны Лайонелла и его жены Миртл, уроженцев Австралии. И тут же, по не совсем понятной причине, присутствовал в кожаной рамке портрет короля Георга VI, отца нынешней королевы, подписанный и датированный 12 мая 1937 года, днем коронации. Была еще одна его фотография с женой Елизаветой, больше известной моему поколению как «королева-мать», и с двумя дочерьми, будущей королевой Елизаветой, тогда еще 11-летней девочкой, и ее младшей сестрой Маргарет Росс. И была третья фотография королевской четы, датированная 1928 годом, на которой они еще герцог и герцогини Йоркские, подписанная «Элизабет и Альберт». Мне, должно быть, рассказывали историю этих фотографий, но мальчишкой я не придал этому значения. Я понимал, что связь с королевской семьей возникла через Лайонелла. Но он был для меня персонажем из древней истории. Он умер в 1953 году, за 12 лет до моего рождения. Все, что я знал про деда, это что он был королевским логопедом. И что бы это ни означало, мне это было довольно. Никаких вопросов я не задавал, и никаких более подробных сведений мне не сообщали. Гораздо больше меня интересовали разные медали и значки, расположенные рядом с фотографиями. Я особенно любил, надев офицерский ремень и фуражку отца, и гордо нацепив на грудь медали, играть в войну. Но когда я повзрослел, и у меня самого появились дети, я стал задумываться, кто были мои предки и откуда они. Всеобщий всплеск интереса генеалогии еще более подхлестнул мое любопытство. Исследуя фамильное древо, я обнаружил прабабку из Мельбурна, имевшую 14 детей, из которых 7 умерли в младенчестве. Я также узнал, что прапрадед в 1850 году отбыл из Ирландии в Австралию на пароходе «Боин». Мне было известно лишь то, что мой дед, один из членов большой разветвленной семьи, члены которой жили в Австралии, Ирландии и Британии. Так продолжалось до 2001 года, когда после смерти отца на мою долю выпало разбирать личные бумаги, которые он хранил в высоком сером картотечном шкафу. Там, среди завещаний, актов и других важных документов, хранились сотни старых писем и фотографий, собранных моим дедом. Все они были аккуратно разложены в хронологическом порядке в прозрачные папки для документов. Только в июле 2009 года, когда ко мне обратился Айан Каннинг, продюсер фильма «Король говорит» о Лайонеле, я начал понимать, какую важную роль сыграл в этой истории мой дед. Как он помогал тогда еще герцогу Йоркскому, ставшему в декабре 1936 года, вопреки своему желанию, королем после отречения старшего брата Эдуарда VIII, в его продолжавшейся всю жизнь борьбе с хроническим заиканием, превращавшим любую публичную речь и любое выступление по радио в тяжкое испытание. Я начал осознавать, что его жизнь и работа представляют интерес не только для нашей семьи. В апреле того года Лайонелл уже стал героем радиоспектакля с тем же названием «Король говорит», который поставил на BBC Марк Берджес. Фильм, однако, был явлением более крупным, полнометражный, с первоклассным исполнительским составом. Хелен Бонем Картер, Колин Ферт, Джеффри Раш, Майкл Гэмбон и Дерек Джакоби. Режиссировал Том Хупер, известный фильмом «Чертов Юнайтед», который посвящен краткому и бурному пребыванию футбольного менеджера Брайана Клафа на посту руководителя Лидс Юнайтед в 1974 году. Каннинг и Хупер, конечно, хотели, чтобы фильм был исторически максимально точен, поэтому я постарался узнать все, что только можно про своего деда. Разумеется, я начал с отцовского картотечного шкафа. Впервые подробно и тщательно просматривая бумаги Лайонелла, я нашел живонаписанные дневники, в которых он в мельчайших деталях рассказывал о своих встречах с королем. Там же была обширная переписка, часто теплая и дружеская, с самим Георгом VI и различные другие записи, включая тонкую карточку пациента, исписанную паутино тонким почерком деда, где он описывает первую встречу с будущим королем в своей маленькой приемной на Харли-стрит 19 октября 1926 года. Вместе с другими разрозненными сведениями, которые удалось собрать в интернете, и несколькими страницами упоминаний о Лайонеле, внесенными в большинство биографий Георга VI, эти бумаги помогли мне больше узнать о необычных отношениях моего деда с королем, а также внести поправки в некоторые не вполне достоверные воспоминания или неточные рассказы, которые утратили четкость при передаче от поколения к поколению. Вскоре, однако, обнаружилось, что архив не полон. Отсутствовало несколько писем и дневниковых записей, которые цитировались в авторизованной биографии Георга VI, опубликованной Уиллер Беннетом в 1958 году. Нигде было не найти и альбомов с газетными вырезками, которые, как я знал от двоюродных сестер и брата, Лайонелл собирал почти всю свою взрослую жизнь. Но более всего, пожалуй, меня огорчило отсутствие письма, написанного королем в декабре 1944 года и особенно занимавшего мое воображение. О его существовании говорится в дневнике Лайонелла, где он передает их разговор после того, как монарх впервые выступил с ежегодным рождественским обращением к нации, без присутствия при нем моего деда. «Моя работа окончена, сэр», — сказал ему Лайонелл. «Вовсе нет», — ответил король. «Главное, это предварительная работа, а здесь вы незаменимы». Затем, вспоминает Лайонелл, он поблагодарил меня и через 2 дня написал мне замечательное письмо, которым, я надеюсь, будут дорожить мои потомки. «Будь у меня это письмо, я бы им дорожил, но его не удалось найти в массе корреспонденции, газетных вырезок и дневниковых записей. Это отсутствующее письмо побудило меня, не щадя усилий, используя любые доступные способы, пуститься на поиски, собирая все возможные подробности о жизни моего деда. Я не давал покоя родственникам, вновь и вновь возвращаясь поговорить с ними. Я писал в Букингемский дворец, в Королевский архив, в Виндзорском замке, автором и издателем книг о Георге VI, в надежде, что письмо может оказаться среди материалов, которые они позаимствовали у моего отца или 2 его старших братьев и забыли вернуть. Но следов письма не было нигде. В конце 2009 года меня пригласили на съемочную площадку фильма «Король говорит» во время съемок в Портленд Плейс в Лондоне. Во время перерыва я познакомился с Джеффри Рашем, игравшим моего деда, и Беном Уимсеттом, который играл моего отца в 10-летнем возрасте. Когда я преодолел странное чувство, увидев ребенком того, кого знал только взрослым мужчиной, меня совершенно очаровала сцена, где герой Раша наклоняется над моим отцом и его старшим братом Валентином, которого играл Доминик Эпплуайт, когда их заставляют декламировать Шекспира. Это напомнило мне подлинный эпизод из моего детства. Отец заставлял меня делать то же самое. У отца была страсть и способности к поэзии. Он часто декламировал наизусть целые стихотворные пассажи, запомненные с детства. Он, бывало, упивался своей способностью декламировать километрами стихи Хиллари Беллока для развлечения гостей. Но самой благодарной его слушательницей была моя старшая сестра Сара. Порой во время чтения она даже плакала. Не припомню, чтобы в то время меня впечатлял отцовский талант, но теперь, оглядываясь назад, я могу оценить и его упорное старание, и то, как, должно быть, огорчало его мое нежелание разделить с ним любовь к поэзии, привитую ему отцом. Съемки фильма закончились в январе 2010 года, и это стало началом моей одиссеи в поисках открытий. Каннинг и Хупер ставили перед собой задачу снять не документальный, а скорее биографический фильм, который, хотя и близок по духу к образу моего деда, ограничен узкими временными рамками. От первой встречи деда с будущим королем до начала войны в 1939 году. Вдохновленный фильмом, я захотел полностью рассказать историю жизни деда от детства в Аделаиде в Южной Австралии 1880-х годов до самой смерти. И так я начал обширное и подробное исследование его личности и того, чем он занимался всю свою жизнь. Во многих отношениях задача оказалась невыполнимой, потому что, несмотря на профессиональный статус Лайонелла, о методах, использованных им в работе с королем, известно очень мало. Хотя он и написал несколько популярных статей о лечении заикания и других речевых дефектов, он никогда не представлял свои методы официальным образом и не имел ни учеников, ни помощников, с кем бы мог поделиться секретами своей работы. И, вероятно, по причине той сдержанности, которую он всегда проявлял по поводу своих отношений с королем, он не описал самого знаменитого случая в своей практике. А затем, в июле 2010 года, когда издатели торопили меня со сдачей рукописи, мое упорство, наконец, принесло плоды. Услышав о моих поисках, моя двоюродная сестра Алекс Маршалл позвонила мне и сказала, что нашла несколько коробок с документами, касающимися деда. Она сильно сомневалась в их важности, но я напросился к ней в Рютленд посмотреть. Еще с порога я заметил, что меня ожидает целая гора документов. На обеденном столе стояли две полные коробки, содержащие переписку между королем и Лайонеллом в период с 1926 по 1952 год. И еще две коробки с рукописями и вырезками из газет, которые Лайонелл аккуратно вклеивал в два больших альбома – зеленый и синий. К моему полному восторгу, у Алекс нашлись также недостающие части архива вместе с тремя пачками писем и частью дневника, который моя бабушка Миртл вела, когда в 1910 году они с дедом совершали кругосветное путешествие, а также в первые несколько месяцев Второй мировой войны. Написанные в более личной манере, чем дневники деда, они давали гораздо более живую и детальную картину их совместной жизни. Документы, насчитывающие сотни страниц, были настоящей сокровищницей, и я целыми днями перебирал и расшифровывал их. Одно только огорчало меня. Письма, которые я так стремился найти, среди них не было. Эти материалы и составили основу настоящей книги, написать которую мне помог Питер Конради, журналист и литератор, сотрудник Sunday Times. Я надеюсь, что, читая ее, вы тоже почувствуете интерес к личности моего деда и к его необычным и очень тесным отношениям с королем Георгом VI. Хотя я постарался всесторонне исследовать жизнь моего деда, быть может, от меня ускользнули какие-нибудь сведения о нем. Если вы состоите в родстве с Лайонеллом Логом, были его пациентом или коллегой, или располагаете какой-либо информацией о нем и его работе, свяжитесь со мной, пожалуйста. Марк Лог, Лондон, август 2010 года.